Ты же умный, да? Смотри, чтобы нас за задницу не пощупали. И это все, никакого вороньего языка, удивился Влад, поднимаясь. У меня была идея ради Ралфа покаркать, но я побоялся случайно перепутать Тана и назвать его мать падшей вороной. Ставки очень велики, а получить порцию птичьего кала в еду — это уже серьезно, парировал друид. Ну да, это тебе не бедных дриад подигоревать, скривился лицом Влад. Дриады сейчас сидят в крепости, по периметру которой растет отравленный шипастый крыжовник. Жертвы в этой ситуации мы. Закончил разговор Вайлдбис, и мы пошагали дальше, на север, по широкому, выложенному камнем тракту. Чем дальше мы отходили от деревни Дират, тем меньше становились сосны, трава и кусты, словно почувствовав вольницу, стали расти, не равняясь в размерах друг на друга, а как им и было положено природой, пучками. Погода стояла вполне себе, ни ветрено и ни штиль, вокруг то и дело чирикали незнакомые птицы. Ворон, дух тени, отпущенный в дозор, иногда пролетал мимо нас, может, чтобы показать, что с ним все хорошо, может, чтобы убедиться, что мы не сменили маршрут. Широкий тракт представлял из себя каменную, ровную кладку, поросшую невысокой травой в расщелинах между камнями. По дороге было удобно двигаться в любую из двух направлений, мы выбрали север, именно туда, где через пару недель пешего хода нас должна была встретить столица королевства Браш, город-крепость Брашмат. Наши сумки были полны припасов, и неделю можно было не волноваться о готовке, однако, каждая наша будущая стоянка теперь должна была напоминать военный лагерь в миниатюре, с караульным дозором и маломальским периметром. Исходя из пересказов Влада, видения от Ворона, противник за нами следовал более чем опасный. Нам бы машину, или телегу с кобылкой, простонал Яблонский, поход ножками давался ему тяжелее, чем всем нам. Машину, хорошо бы, и экзоскелетов парочку, затянул старую песню Дев. А мне бы дракона, молчаливого такого, не ноющего, мирно летящего со мной в облаках, и ваш скулеж бы не слышать. Вошел в разговор Вайлдбис. Ты сам к нам присоединился, напомнил я друиду. Вы были прогрессивной тьмой, а сейчас ноете, как нуб на новом боссе, снова выдал друид, что-то отчасти понятное. Отвали, выдохнул Влад, видимо обессиленный настолько, что не мог упражняться в красноречии. Я-то Ливану, вот только путь от этого короче не станет. Пожал плечами Вайлдбис. Стой, нам нужен привал, а то передеремся, решил я, но тут заметил темную точку далеко впереди, что-то неестественное дол идеально ровной дороги и нависающего над ней леса. Ребят, что это там, башня или дом? Каменное строение, округлое по периметру, вблизи смотрелось, как небольшая башенка в три этажа, она словно побег от дерева, будто произрастала из тракта, а по цвету камня, из которой была сложена, такое ощущение, что сотворена она была, прямо во времена выкладки черной дороги. Рядом с башней находился агрегат, отесанная сосна на креплении с противовесом из сети с камнями, я бы назвал это шлагбаумом, вот только никто не делает шлагбаумов из цельного дерева. Хотя, чем еще перегораживать столь широкую магистраль? Сохранял ли агрегат свои функции, или просто был опущен когда-то давно и не поднимался больше никогда, было не очень понятно, но мой глаз зацепился за натоптанную обходную тропинку, огибающую всю конструкцию. «Что за форт?» – спросил у меня Вайлдбис. «Не знаю», – медленно проговорил я, когда мы все вчетвером приблизились к зданию на расстоянии шагов 30. «Надо постучаться и узнать», – воодушевленно предложил Влад. Домик-крепость на дороге, с учетом его новых открывшихся способностей, сулил и еду, и кров, и какую-никакую защиту во время остановки. «Не во все дома нужно стучать», — поделился восточной мудростью Дефендер. Аристократ его не слышал, он бодро шел к зданию, но на полпути его опередили, между зубцов на башне показалась темная фигура, вооруженная арбалетом. «Стой, стрелять буду», — воскликнули из-за зубьев с плоской крыши. «В караульном уставе по-другому». Почему-то сообщил я арбалетчику, сначала, стой, кто идет, а уже потом, стой, стрелять буду. А то получается, что вы нас остановили, чтобы застрелить, а не чтобы спросить, кто мы и куда идем. Попаданцы, да еще из земли, обрадовались на верхотуре, вижу на одном из вас метку хаоса. Кому, чем не угодили, может, сначала накормить, напоить, да спать уложить, а потом уже и спрашивать, выкрикнул Влад, разводя руками. А я ощутил, что аристократ применяет к арбалетчику свои чары. А перепихнуться тебе в газетку красное знамя не завернуть, ответили отказом с башни. Товарищ, вблизи, как раз было бы лучше говорить, поддержал я Влада, понимая, что оперировать терминами про газету «Красное знамя» может только советский человек. «Нет у меня тут больше товарищей, только братья», — ответили сверху. «Брат, зачем ругаешься, брат?» — начал Уайлдберриз. «Чувствую твое братское сердце тоже с земли, пусти по-братски». Сверху засмеялись, и только сейчас я услышал скрипучие старческие нотки в голосе арбалетчика. Увесистая деревянная дверь, смотревшая на нас, отворилась словно сама собой, а сверху донеслось: «Заходите, сейчас спущусь, может быть ловушка», — сообщил команде Уайлдберриз, хотя он бы мог нас атаковать, еще сверху. «Ничего себе, все слова понятные, даже», — удивился Влад, продолжая движение в башне. «Не благодари», — отмахнулся Уайлдберриз и тоже бодро направился прямо в открытую дверь. «Не буду», — сурово сообщил Влад, постояв у открытой двери, дожидаясь нас. Войдя в мрачную башню, мы очутились в окружении обитых темным лакированным деревом стен, на которых висели еле тлеющие лучины, кое-где на настенных подсвечниках виднелись затушенные остатки свечей, хотя под потолком я наблюдал и лампочку, как и много где, не горящую никогда, а возле, ведущей наверх винтовой лестницы из камня, выключатель. У лестницы стоял грубо рубленный стол и такие же стулья, на столе лежали какие-то бумаги, прижатые каменными кубиками, по размеру не больше детского кулачка, и снова свечи, парочка целых и новых, и одна потушенная с потенциалом горения на 1/3. Худощавый мужчина неопределенного возраста спускался сверху, сутулясь, не спеша и даже прихрамывая, держа в руках маленький арбалет. Арбалетчик был светловолосый, носил пышные усы, полностью закрывающие верхнюю губу. На нем была длинная синяя рубаха, доходящая до колен, подпоясанная ремнем из коричневой кожи, и белые пушистые тапки из меха какого-то животного, возможно даже кролика. Штанов человек не носил. «Стой, стрелять буду», — уже спокойно произнес хозяин башни, а по арбалету пробежали еле видимые маленькие молнии. Он спускался по камню лестницы, но после сказанной фразы ощущалось, что человек стал тяжелее и весомее. И я вспомнил, что Ханви тоже применял что-то подобное с его коронным «У меня приличное заведение». Фраза заклинания активировала каким-то образом способность их артефакта, и если кружка бармена могла буквально разобрать на атомы несговорчивого посетителя таверны, то я боялся и представить, что может сделать арбалет. «Стоим, стоим», — примирительно начал Влад, улыбаясь и невысоко поднимая руки. «У мужичка квест для нас», — радостно потер ладошки Уайлдберриз, и видя, что мы не догоняем, пояснил: «У него над головой вопросик висит. Сейчас кат-сцена закончится и получим. Жаль, скипнуть ее нельзя, вы же ролевики. Я вижу на вас, ко мне сама судьба направила, из каких эпох я и не спрашиваю, но раз вы враги хаоса, то вам не помешает помощь. Только, просто так я вам помочь не могу», — снова заговорил арбалетчик. «Отлично, сразу квесты», — нетерпеливо продолжил потирать ладони друид. «Может, для начала познакомимся, вы же тоже с земли?» — спросил я. «Рано знакомиться, как и брататься. Много разного люда тут ходит, и почти все одноразовые», — грустно вздыхая, посетовал мужичок. «Как это, одноразовые?» — хмурясь спросил Влад. «А так, гибните часто. Чем, говорите, вы хаосу не угодили?» — спросил арбалетчик, окончательно поравнявшись с нами. «Мы не говорим», — нахмурился Влад. «Любезный, а может, уже уберете арбалет? Стрела-то у вас одна, а нас аж четверо, не успеете вторую наложить. Я человек короля, юнец и смотритель алтаря безумного бога, а попутно, я брат братства торговцев, охотников и защитников», — скучая, начал перечислять человек свои должности. «Мне это ни о чем не говорит», — покачал головой аристократ, а его правая ладонь легла на рукоятку ножа. «Смотри же», — мужичок взял левой рукой себя за поло рубахи и потянул ее вверх, оголяя волосатые ноги, а вместе с ними и заросшую татуировку на голени левой ноги. На тату была изображена крупная монета безумного бога, перечеркнутая стрелами. «Видишь, юнец, 10 стрел. Знаешь ли ты, что это значит?» — повысил тон арбалетчик. «Я не вижу ничего». Я зажмурился еще, когда мне незнакомый человек решил чресла свои показать. Проскулил Влад, отвернувшись. «Это 10-й уровень посвящения в братство», — уже спокойнее продолжил мужичок. «Вы же можете меня называть шериф, а то, что я тоже попаданец, к делу не относится». «Что тогда относится?» — спросил Уайлдберриз. «Хотите обменять монеты безумного на желание, или поесть, или переночевать? Придется стать членами братства хотя бы 1-го уровня посвящения. Ритуала никакого нет, я как 10-й уровень могу вас посвятить, но не просто так, скип», — выдал Уайлдберриз. «Что, недопонял шериф. Он спрашивает, что надо сделать. Вольно перевел я, желание друида пропустить лишние реплики. Я сам блокпост покинуть не могу, но южнее отсюда есть река, а вверху по течению мельница. Она раньше вырабатывала электричество для всей округи. Мы же не совсем электрики. Усомнился я в задании шерифа. Да слушай меня, солдатик. К мельнице уже 3 месяца я группы посылаю, а света так и нет. Вон свечи, да лучины жгу. Кроме того, в луговице электричество тоже нужно. Согрел луговицы. Печально поддержал я разговор. На моей памяти 3-й раз горит. Ничего, отстроит хоббиты, народец деловитый. Казалось, что не удивился шериф. «Вот вам мой 1-й наказ, какой долгий НПС», – прошептал команде Wildbees. «Идите и выясните, в чем дело, любезный, мы бы с радостью, но за нами все еще идет хаос», – вежливо начал Влад. «Не за нами, а за тобой», – поддел его шепотом друид. «Хаос внутри башни, не видит, и охотники скорее всего потеряли ваш след. Кроме того, быстрее вернетесь, быстрее получите посвящение при электросвете. Считайте, что электричество снова у вас есть», — бодро выдал Дев, чем заставил всех нас не него обернуться. Однако осуждение за решение за всех он рассмотреть так и не сумел, потому что уже выходил за дверь блокпоста. «Эй, земляне!» — окликнул нас шериф. «Да», — обернулся я. «Император планеты Лев Давидович Троцкий уже победил технократов Марса?» — спросил в надежде он. «Нет, еще не победил», — соврал я, опешив. «И нет, не в части императора, а, да к черту, всем рассказывать, что на нашей земле все не так случилось, что одного из идеологов революции, при этом мятежника Троцкого, ждал сначала философский пароход, а потом удар ледорубом. И это было очень давно, еще до Второй мировой. Реальностей очень-очень много, и кто, откуда и не перечесть. Не стреляет при встрече, и то хорошо, с земли, значит, товарищ, брат и друг». Подумалось мне, жаль, грустно потупил взор шериф и почему-то добавил: «Земля для землян, будущие братья». Выйдя из помещения, мы спешно догнали Дефа. «Ниндзя-переросток, имба на минималках», — окликнул его друид. «Что?» — просил улыбающийся Деф, обернувшись. «Давайте определимся. У нас тут пати, тьфу, команда по-вашему. У нас есть военный лидер, и это Толя. Он принимает решения в экстренных случаях, но во всех остальных, в том числе принимать квест, задание, по-вашему, мы решаем коллегиально», — начал отчитывать его Wildbees. «Да, а выглядит так, будто ты командуешь», — укорил у друида Влад. «Объясню, для вас это не игра, а жизнь, но мы не слажены и на слаживание нет времени. По квесту, 3-й месяц нет вестей от тех, кого послали к мельнице». «Что это значит?» — продолжил друид. «Значит, задание, или невыполнимое, или является ловушкой», — проговорил я. «А, я еще на императоре Троцком понял, что дед не в себе», — протянул Влад. «Все с измальства знают, что на троне Романовы, да не суть, кто на троне и есть ли рели марсиане, а в том, что ждет нас хардкорные квесты, командир должен быть один, и я голосую за Анатолия. Друзья, у нас же демократия, а демократия — это воля большинства при учете мнения меньшинства», — начал я. «Скип, бро, ситуация не боевая, но ты прав, надо решать, как квест делать», — перебил меня Wildbees. «И мы больше не рандом, мы про геймерс». Глава 13. Пугало. С помощью ворона реку мы нашли без особого труда. Ну, как реку, заиленный ручей, вяло текущий в длинной естественной впадине, поросшей травой, средь высокого леса. Wildbees, скажи ворону, чтобы выдвинулся вперед, вдоль реки и летел до самой мельницы, а потом назад. Что-то мне кажется, что никакой мельницы может и не быть. Обратился я к друиду, который деловито шел, опираясь на живой посох, на котором и сидел черный птиц. «Давай проясним, командир, это не совсем ворон, это дух лесной тени. С ним, по-хорошему, Влад должен разговаривать», — начал друид. «Почему это я?» — поспешил спросить у друида Яблонский. «Потому что», — огрызнулся Wildbees и, видя мой взгляд, пояснил. «У нас аристократ ходит в тенях, это его стихия, что полезно для всего пати. Было бы отлично, называя меня командиром, мне не перечить», — надавил я. «Ок», — коротко ответил Wildbees, — «но Плуту сами боги велели с теневой птицей общаться, теряя им активированный скилл». «Что?» — переспросил я. «Пум-пум», — выдохнул Wildbees. «Я его научу как, просто это Влада компетенция, я вот друид-некромант, могу с деревьями говорить, могу нежить поднимать, если она не глубоко под землей закопана. Да и вообще, я в нежити за годы войн с некромантами научился разбираться». «О, озарило меня. Мы имеем 2, или даже 3 месяца простоя мельницы и неизвестное количество потерянных групп. Попроси Ворона, чтобы он попытался найти следы борьбы и битв. Так, давай я пока первое переведу на птичий. Надо сказать, что Ворон этот с диким акцентом изъясняется, возможно, это какой-нибудь асоциальный дух тени, такой тени, что общалась только с интровертами. С кем? Переспросил Яблонский. Ну, вон у нас Дефендер, интроверт, а мы все втроем, вроде как экстраверты. Психология это, Влад, у нас она лженаукой считается, сообщил я друиду. Поэтому император Троцкий в космосе воюет, а вы соседние странам интернациональную помощь оказываете? Переспросил меня Вайлд. Помогаем братским народам. Поправил я его. И психология тут ни при чем, не передергивай. Точно, вдруг, что-то вспомнил Вайлдбис. Я ж, теперь живой, я же теперь могу, что можешь? Повис молчаливый вопрос у нас всех. Да, ничего, забейте. Ворон, слушай меня сюда внимательно. Принялся говорить с птицей друид, так и не закончив мысль, что он теперь может, чего не мог ранее, пока не был живым. Он булькал и скрипел связками, он щелкал и присвистывал, и эффект, наконец-то, возымел место быть. Дух тени вспорхнул с его посоха, набрав высоту и устремился вдаль над ручьем рекой, а мы пошли вдоль берега, там, где прорастали деревья. Дефендер шел впереди, я был вторым, а замыкал колонну Влад, и именно он прервал наше молчаливое шествие. «Слышите?» Мы все обернулись на него и прислушались. «Поет кто-то?» — предположил аристократ. «И, что поет?» — скривил улыбку Вайлдбис, явно не доверяя качествам аристократа. «Это песня, это стих. Где-то справа, шагов за 200. Она мурлычет себе под нос. 200 шагов?» — удивился я ничего не слышу. Он плут, он может, особенно с теневым скиллом. Как-то странно и даже серьезно перешел на сторону Влада друид. Песня и правда была, она смешивалась с непонятным металлическим скрежетом, но продолжала звучать и даже доносила до нас какие-то слова, порожденные девичьим, скрипучим голосом. Пугал, моряк, что страшен в море штиль. Пугал, детей, жену и тех, с кем пил. Хохмил моряк, но в странстве одном. Его, корабль, на мель вдруг угодил. Команда бунт, тогда не подняла. Команда, спички принялась тянуть. И тот, кто вытянул короче всех, всех накормил и дал себя пивнуть. Не знал моряк, что магия в словах. Он съеден был, и выпит в тот же час, вернулись все, кто нянчил в душах страх. Попробуй с меткой выжить среди нас. Я узнал ее голос, это калека из видений Ворона, с клешнями вместо рук на железных протезах, со вбитыми в голову гвоздями. Запаниковал Влад. Можно было бежать, но я не видел в этом смысла, нас больше, и мы заранее знали о ее прибытии. Решение уничтожить врага, взяв его в кольцо, пришло в мою голову. Отделение, к бою. Рассредоточились. Деф, фронт, указал я нашему воину направление, откуда должна была прибыть поющая. Влад, левее его позиции, Вайлд, правее, я сзади. Фёст хиляй танка, зачем-то сказал друид, знаю. Приказываю, перейти на русский язык на постоянку. Процедил я и затаился, а вся моя команда в полуприсяде пошла занимать свои позиции. В первую очередь, поправился Вайлдбис. Она приближалась шумно, словно ничего не боясь, еще пару раз спев про моряка, которого сожрали и выпили в штиль всей командой, все потому, что он не страшился смерти. Но когда до нас оставалось каких-нибудь полсотни шагов, она затихла. Тишину порвал крик, донесшийся откуда я никак его не ждал. «Анатолий!» — вскрикнули слева. И, я, повернувшись на позицию Влада, через прорехи в деревьях увидел, что та самая девочка, на железных протезах с железными клешнями вместо рук, уже там. Вбитые в лысую голову ржавые гвозди с ленточками заменяли ей волосы, шутовской костюм, собранный из десятков разноцветных лоскутков, измахратился со временем и выцвел. Его ткани обтягивали худощавое тело девушки, хотя я бы сказал, что она еще ребенок, настолько тощая, что таких можно было видеть на старых фотографиях освобожденных пленников из фашистских концлагерей. Пугало оно тут, в ужасе завопил Влад, выходя из тени за спиной у девочки и пятясь назад, елозя задом по земле. «Стой, ты можешь этого не делать, давай поговорим», — прокричал я охотнице. Она резко повернулась, и в это время я успел разглядеть белизну ее слепых глаз, безошибочно нашедших Влада, прячущегося в траве. Видимо, до этого она уже успела ударить, и Влад смог среагировать, о чем свидетельствовала тоненькая сосна рядом с позицией аристократа. Деревцы словно подрубили, а в правой клешне девушки еще виднелись содранная кора и древесная мякоть. Это нежить, с ней не о чем говорить, завопил друид, появляясь далеко позади меня. Где вы все? Спросил Дев, вероятно он услышал суету и не сразу понял, что происходит. Мы пока без танка, атакуй ее сам. Она на пятом уровне, сожрет плута за один присест. Продолжил кричать Вайлдбис, как я и просил на русском, и на этот раз я его понимал прекрасно. Влада надо было срочно спасать. Пугало замахнулась снова, целясь аристократу в грудь. Готовит серию. Сбивчиво вопил сзади Вайлдбис, пробираясь через кустарник, все еще непросительно далеко. И я выбросил в сторону девочки руку, почувствовав покалывание на ладони, моя инегрия столкнулась со страшной силой, злой и до этого мне неведомой, силой разрушающей только тем и живущей. Злобная энергия хаоса была настолько яростна, что держала в этом мире столь уродливое существо, названное Владом Пугалом. Обычно я лечил в стяжках живых, теплых людей и нелюдей, обычно я ослаблял в стяжках таких же теплых тучек. Но тварь, к которой я прикоснулся, была не от всего мира, она и правда являлась ходячим мертвецом, некроконструктом. Замученная голодом и пытками, она была умерщвлена и направлена по пути хаоса. И если вначале я пытался договориться, видя в девочке мученика, то теперь я воочию убедился, что тварь не остановится, даже если к ее ногам бросить все сокровища мира. Моя левая рука принялась кружить в воздухе. Одно из двух заклинаний, за которые меня брали в любой поход к стяжкам, я ослаблял ее. Нет, не забирая энергию хаоса, я словно бы качал и рассеивал, как качают бензин из бака машины через шланг, но в последний вдох убирают изо рта трубку, подставляя канистру. «Защищайся же!» – вопил Вайлдбис, обращаясь к Владу, а тот так и полз спиной вперед, скованный взглядом замедлившейся Пугало. Где-то там сквозь кусты и лес бежал Дефендер, и я понял, что успеваю к твари только я. Рванув на противника, я наматывал на правую руку звездатый ремень, попутно пытаясь держать отток энергии, чтобы враг не пришла в себя. А она все шла, упорно настигая Влада, нависая над ним, несмотря на то, что он отползал от нее, то и дело исчезая в тенях. За моей спиной орал Вайлдбис, призывающий Влада вставать, но тот совсем не мог подняться. Но зато он полз и тем самым давал себе шанс на выживание. Я наконец-то достиг противника и, крепко замахнувшись от бедра, прилепил свой удар в затылок живой мертвечины. Несколько гвоздей еще глубже вошли в череп девочки, от такого удара упал бы кто угодно, но тварь просто шагнула вперед, чтобы не потерять баланс, и резко обернулась, засадив мне тыльной стороной клешни по лицу. В глазах вспыхнули искры, а ноги потеряли под собой землю. Я рухнул на мягкую почву, наблюдая, как девочка пытается разглядеть меня, смотря явно мимо. «Ха!» — раздался крик Влада, и неведомо откуда взяв силы, он прыгнул на нежить со спины, ударив сразу двумя руками, ножом и шипом. «Хиляю, командир! Лечу в смысле!» — вопил мне Вайлдбис, и в глазах двоившаяся картинка начала сливаться в одну. Девочка крутанулась, пытаясь достать клешнями Влада, но тот прочно вцепился в ее спину, и потому вертелся вместе с врагом, словно хорошо закрепленный перед прыжком парашют. Дефендер добежал до нас тоже и точным уколом шпаги пронзил череп девочки насквозь. Клешня Пугало ударила снова, но на этот раз по нашему воину, целя прямо в сердце, она вонзилась в древесный костюм, но на ее пути рефлекторно возникла левая рука Дефа. Крик боли оглушил лес. Клешня сжималась на предплечье, оружие Дефа глубоко вошло в череп и виднелось с другой стороны. А нежить хаоса была еще жива, если слово «жив» уместно к некроконструктам. Правая клешня Пугала была свободна, и она ее воспользовалась этим, ударив туда, куда не достала левая, целясь в сердце воина. Однако, Влад, сидевший на спине у мертвия, повис на ее руке, и стальное оружие клацнуло в воздухе, так и не достав до бронированной корой грудины Дефа. «На!» — выкрикнул Вайлдбис, и, с замахом ударив нежить посохом, казалось, что удар не принес ей никакого урона, пускай и прилетел прямо в переносицу, но шепот друида породил кое-что в довесок. «Расти, расти, расти!» — приговаривал Вайлдбис, и прямо на глазах толстый вьюн стелился и расползался по лицу и шее девочки, расширяясь и покрывая ее целиком. «Жри, жри, жри!» — продолжал друид. «Парни, погодите, отхилю чуть позже, упустим нежить, она нас с потрохами съест». Наконец, тело девочки покрылось зеленью полностью и теперь напоминало художественный куст, подстригаемый садовником. Дрогнув последний раз, она завалилась на землю, так и не отпустив руку Дефендера. «Да все, отпускай ее», — выдохнув, сказал друид Владу, втыкая посох в клешню, в которой застряла рука нашего воина. Ну, помогите мне ее открыть, а ты отпусти шпагу и тоже помогай. Ну же, я не могу лечить, когда железо в теле. Командир, ты как? Ко мне обращались, а я только приходил в себя после удара клешней. Вайлдберрис почти в одиночку сюсюкался с нами со всеми, уговаривал Влада отпустить руку нежити, рычал на Дефендера помогать ему выбираться из западни. Клешня так и не поддалась, когда тело девочки на протезах начало моргать и исчезло, оставив после себя 5 монет безумного бога и застрявшую в костюме и кости клешню. «Командир!» — окликнул меня друид. «Командуй привал! Смотри, какая клешня знатная! Мне кажется, я могу ее к костюму Дефа адаптировать за счет подвижных вьюнов под левую руку. Ваше высочество, что, под заклинание попал? Но ты молодец, справился, нежить она такая, она, как змея, может страхом тебя сковывать». Он говорил и попутно боролся с клешней, под стоны Дефендера, который помогал ему отцеплять глубоко засевшую сталь, а я видел и понимал, что происходит. Гормоны накрывали нашего друида, как не в себя. Высочайший стресс сколотил его мелкой дрожью, отчего он не замолкал и постоянно пытался что-то делать. Тогда я направил на него руку и крутанул ладонь против часовой стрелки, убрав у друида часть энергии, и это сработало. Вайлд без замер, глубоко вздохнув. Жалко, экспо не придет, ну хоть 5 золотых. Народ, вы как, вы чего молчите? Меня что-то колотит, выдал он. Адреналин это. Ты теперь живой. Командую отбой. Кстати, Деф, как рука? Проговорил я, не вставая с земли. Оно меня чуть не убило. Задыхаясь, заговорил Деф. Тебя чуть не убило, возмутился Влад. Оно меня из всех группы одного видело. Может, метка хаоса, предположил я. Ну тогда, теперь такие на нас, на всех, сообщил Дефендер. Мы же ее группой завалили. Хотя всю работу и пришлось делать Владу. Не подигоревай меня, повысил тон аристократ. Товарищи, тактика засад против хаоситов требует пересмотра. Если они нас теперь видят, сообщил я всем. Тем временем, клешня поддалась и со скрипом отпустила руку Дефа, а мы с друидом, не сговариваясь, наложили на его руку лечебные чары. Чуть придя в себя, мы развели костер, а я заметил, что на моей афганке и тельняшке появились кровавые разводы. Эта клешня глубоко оцарапала меня во время боя, а рана под чарами друида успела затянуться раньше, чем кровь высохла. Этот лес отличался от привычных лесов на моей земле, несмотря на то, что обмелевший ручей, то есть бывшая река, была совсем близко. Комары нас не доставали, казалось, что тут их не водилось совсем. Где-то вдалеке, совсем вдалеке, пели птицы, журчала вода ручья, шумел ветер листвой над нашими головами, трещали ветки, пожираемые жадным пламенем костра. Заедая фруктами, стресс Вайлд без больше не казался всезнающим друидом и болтал, рассказывая о своем мире, где у каждого персонажа были отметки жизни, параметры и уровни, получаемые за опыт. Параметры можно было поднимать и иногда сбрасывать в ноль. Оружие и броня тоже имели уровни, и все это можно было улучшать и менять внешний вид, как выразился Вайлд, кастомизировать. Есть в том мире было совсем не обязательно, а пищу принимали для вида праздника, или чтобы вылечить утраченные полосочки жизни, хиты. У нас про такое книги пишут, высказался Деф, Литрпк называется. Кому интересно читать про цифры, усмехнулся Влад, уплетая яблоко. Всем интересно, поддержал линию разговора Дефендер. Бред, их бы самих туда, где, как ты говоришь, Вайлдберрис, могут убить в игре просто, чтобы залутать, покачал головой аристократ. Ограбить в любом мире могут, в любом мире могут убить, высокопарно озвучил я. Хлопок крыльев откуда-то сверху заставил нас прерваться. О, а я уж думал, что ты нас не найдешь. Поднял голову Влад, смотря на приземлившегося на ветку сосны ворона. Кар, звонко ответила птица. Говорит, готов показать то, что видел, готовь лоб, говорит. Перевел друид, не скрывая улыбку. Ты, что-то много слов из одного карна переводил, возмутился аристократ. Ну, краткость мне не сестра, а скорее теща. Парировал Вайлдберрис и, облокотившись на сосну, закрыл глаза, словно собираясь поспать. Влад, Вайлд, вы тогда спите, а мы с Дефом в дозоре, через час сменим, кивнул я, поднимаясь. Ага, я как только засну, он меня в лоб клюнет, возмутился Влад. У нас в Союзе, чтобы узнать уровень сахара в крови, люди палец колют и кровь наноанализы сдают, а тут не просто сахар, тут потенциально опасное задание. Спи и ничего не бойся, а главное, запоминай во всех подробностях. Вайлд обещал клешню мне на левую руку прикрепить. произнес Дев, смотря на сопящего во сне друида. «Нашел, кому верить», — нахмурился Влад и тоже лег на траву, подложив под голову сумку. «Клешня пятого уровня, а ты второго, тебе надо подрасти до нее», — сквозь свой сап ответил друид и добавил: «Шутка это, проснусь, приделаю, побудь час без клешни». Глава 14. Мельница. Лететь вдоль высохшей реки казалось простой задачей, чуть сложнее было отличать места, которые выделяются из дикой природы. Для этого нужно было спускаться пониже и вникать. Вот, на высокой сосне закреплен груз, а от него вниз спускается прочная измазанная в грязи веревка, уходящая под траву и мох, в том месте, где так и хотелось бы пройти пешком, избегая бурелома и кустов. Вот, среди зелени выделяется желтое пятно, и там ржавые зубья капкана слегка огрызаются из-под набросанной пожелтевшей листвы. Вот, под горкой пологий склон, выглядит уж очень нехарактерным, пучками растущая трава, смотрит слегка не туда, куда надо, а прямо под ней, в яме, на глубине 3 метров точит чистокол. Ворон летел и думал, кто бы это мог быть, пока не заметил на одной из высоких деревьев корзинку, прикрепленную у самой кроны. Медленно на бреющем полете он проскользил мимо, наблюдая в ней наблюдателя. Зеленокожий, до метра ростом, что тот же хоббит, лысый с длинными заостренными ушами и гипертрофированно удлиненным носом. Из оружия у существа был короткий лук с полусотней стрел, и самое важное, на стволе дерева висел сигнальный рог. Гоблины, подумалось духу тени. Часовой его не видел, и это было хорошо, и потому ворон полетел дальше. Ловушек после позиции часового больше не нашлось, а к самой сосне с Лешкой вела еле видимая тропинка, его регулярно меняли. Поднявшись еще выше, ворон увидел и то, что мешало всей округе. Между сопок разливалось настоящее озеро, сдерживаемое плотиной водяной мельницы, и она не работала. Чьи-то руки возвели за ней запруду из бревенной грязи. Ворон крутанулся, делая широкий круг вокруг плотины, на 2 сопках, возле которой расположился лагерь. Сомнений у духа тени не было, зеленокожие гоблины жили своей обычной жизнью, жгли костры, готовили еду, упражнялись с оружием. У шатра вождя, отмеченного самым разнообразным хламом, стояла распряженная телега, а в телеге лежало настоящее богатство: длинное клинковое оружие, кирасы, шлемы, щиты и многое другое. Добро было перепачкано грязью и кровью. Это ворон почувствовал еще на подлете. В чанах варилось мясо, и мясо отнюдь не животных. Сделав еще круг, до ворона наконец-то дошло. Его просили найти трупы, и он их нашел. Вмурованные в глину платины кости красноречиво указывали на то, что гоблины устроили настоящее скелетное кладбище. Все, что не смогли сожрать, пошло на строительство. Грязь, трава, ветки, черепа, все. 16 шатров, порядком 50 голов вооруженных гоблинов, никаких детей и стариков, все взрослые сильные особи. Телега, скорее всего, скоро повезет броню на продажу, но где основная добыча? Размышляла птица. Пролетая над самым красивым шатром, заглянув через отверстие в острой крыше, он узрел большой сундук, окованный железом, и вождя, огромного по меркам гоблинов гоблина, сидящего на топчине, вооруженного кривой саблей. Он уже видел такую трубку. Это устройство, механизм с удобной словно шпажной рукоятью и крючком для нажатия. Ворон опознал однозарядный пистоль и, решив, что видел достаточно, было собрался назад в лагерь к людям. Однако его внимание привлекло еще одно место, где сидели и скучали парочка гоблинов-копейщиков. Земляная яма, накрытая деревянной решеткой, за которой можно было разглядеть пленных, грязных и поникших, 4 девушек и худощавого парня. Вечерело, и в свете костра, потирая клюнутый лоб, Влад Яблонский показывал нам диспозицию противника. Как уж запомнил, на листочке моего блокнота расположились и шатры, и плотина, и пересохшая река, и полоса препятствий с зеленым снайпером на вышке. У главаря пистолет, как у тех из видений, явный признак хаосита. Закончил Влад, выпрямляя спину. Многовато. Почесал подбородок Вайлдбис, 50 против 4. Кар, выкрикнул ворон тени. Что он сказал? Спросил я у друида. Говорит, что нас 5. Хмуро произнес Вайлдбис. Жалко, шпак и мушкетов у нас не на 5. Какие предложения по боевой задаче? Спросил я коллектив, отсылкой к фильму про мушкетеров. Квест пока не делать, подкачаться пока на крысах и мелких заданиях и вернуться, уже большими и умелыми. Выдал свой вердикт друид. Пленных, скорее всего, убьют к этому времени. Печально пробасил Дефендер. Съедят пленных, но после того, как натешатся человеческими девами. Высказался Влад. 50 против 4, нашпигуют стрелами и сожрут», — напомнил нам Вайлд, добавив, «поэтому оттуда и группы не возвращаются». «Интересно, шериф в теме с продажей брони, ну ладно, со стороны реки все в ловушках, лучник с горном на сосне, а с других сторон», — задумался я вслух. «А ты бы как сделал оборону?» — спросил меня друид. «По классике, фронт простреливается, тылы стороны позиции заминировал бы, тыл у них защищен разлившейся рекой, по бокам скорее всего такая же ситуация, как и с фронта», — тоже призадумался друид. «Надо голосовать, командир, штурмуем или нет?» «Командир, говоришь, ну, тогда слушай мою команду». Друид дефу клешню на левую руку и какой-нибудь шлем из той же коры, чтоб лицо закрывало и стрелу могло держать. «Деф, спи, под утро за час перед рассветом в бой. Влад, готовься, завтра идешь впереди, задача провести нашу команду мимо ловушек, ворон тебе в помощь». «Я попробую, Толь», — кивнул Влад, подзывая ворона жестом, сесть ему на левую руку. «Надеюсь, ты 100 раз так делал», — покачал головой Вайлдбис, привстал, взял свой посох и направился к лежащей под деревом клешне. «Это не будет штурм, это будет правосудие», — проговорил я, тоже привстав. Ночь оказалась бессонной, но больше для меня, я бродил по окрестностям нашей позиции, попутно выполняя функцию дозорного, собирая нужные мне травы. В голове зрели варианты завтрашнего дня, точнее, уже сегодняшнего. Находя очередную травинку или гриб, я срывал их по-особенному, что-то вытаскивал с корнем, что-то аккуратно подрезал пряжкой ремня. Будь у меня хотя бы неделя на подготовку, на заставу гоблинов можно было бы зайти, присвистывая гимн рабочих и крестьян, но недели у меня не было, да и много чего отсутствовало в нужном количестве, и вот я вернулся к костру с пучком трав. Друид как раз присоединил клешню к костюму дефа, хитрые вьюны обвивали руку воина и касались пальцев. Сам же дефендер спал сном младенца, даже не замечая, что с ним работают. Был сделан и повешен на ветку дерева шлем, с хмурыми узкими прорезями для глаз, тоже из коры того же вьюна. «Клешня села хорошо», — сообщил Вайлдбис и, протянув прутик, пощекотал им ладонь дефа. Та рефлекторно сжалась и, надавив на вьюны, активировала древесные мышцы в клешне. Клацнув металлом оружие пугало, захлопнулось словно капкан. «Отлично», — похвалил я его, спросив, где Влад. «В дозоре, с вороном учится говорить без клюква в лоб. Слушай, командир, ты меня правильно пойми, я в стольких боях побывал и перевесов 10 раз я не боюсь, вайпа, то есть смерти, тоже. Но скажи, что у тебя есть план?» «Есть, мы пройдем через часового и прибудем в лагерь незамеченными, верь мне», — заверил я попаданца. «Я верю, ну раз ты отчаянный взаправду, то скажу тебе, что у них я тоже кое-какую уязвимость нашел. Можно вдвое их войско сократить одним махом», — сообщил мне он. «Давай делись своим планом, тогда», — предложил я. «Баш на баш, командир, не люблю неведение просто», — усмехнулся друид. И мы тихо принялись обсуждать завтрашний штурм, отойдя от костра, поглядывая по сторонам. Дозорным так делать запрещено воинским уставом, но лучше так контролировать ситуацию, чем никак. Влад уснуть смог тоже, несмотря на то, что я и Вайлд безбодрствовали. В отличие от того же Дефендера, барон Яблонский обладал более чуткой духовной организацией, и я нашел его на одной из позиций, наблюдающим за ночным лесом. Он стоял, оперевшись спиной на хвойное дерево, молча смотря вдаль. Ворон сидел на его плече и мирно спал. «Бдишь?» — спросил я, подходя ближе. Влад не обернулся, он знал, или даже чувствовал, что я подхожу. «Да не, жду, пока ворон окончательно уснет, чтобы тоже ему в лоб щелкнуть щелбаном. Какая-никакая, а месть». Его лицо казалось серьезным, и непонятно было, то ли Влад шутит, то ли реально решил отомстить птице. «Шею сломаешь самому эффективному нашему разведчику», — покачал головой я, оценивая последствия такого щелчка. «Скажи, Анатолий, а я похож на замужнюю индийскую девушку?» — издалека зашел Влад. «Нет, с чего ты взял?» — удивился я. «Тогда почему у меня на лбу красная точка?» Барон повернулся на меня, показывая место, в которое неоднократно клевала птица. «Ну, лучше точка, чем переть на оборудованную вражескую позицию без подготовки», — резюмировал я. «И знаешь, что самое странное? Вот, мы завтра, а по времени уже сегодня, идем драться с гоблинами-хаоситами, а у меня в душе такое спокойствие, как будто я был для таких вещей рожден. Когда с дочкой трактирщика спал, не было столько спокойствия, когда хаосита в деревне дри отрезал, тоже, а сейчас есть. Когда в отцовском доме жил, постоянно думал, гадал, нервничал, где и когда мне братья подлость учинят. А сейчас, я иду убивать и мне спокойно. У нас тоже были такие, что находили свой покой только на войне. Вокруг все заминировано, за каждым поворотом может быть засада, а они едут и жизнь вдыхают большими глотками, как будто до этого и не жили. Вспомнил я Афган. Мне кажется, я уже и не хочу домой. Смотря в темноту, сообщил мне Влад. Хочу, чтобы мы завтра все живыми остались. И даже собирался тебя просить передумать с этим заданием. Были мысли о том, что можно даже сбежать от вас. А потом, я вдруг понял, что вот этого всего мне и не хватало. Его правая рука приподнялась к ворону и, он медленно, подушечками пальцев погладил черную птицу, чтобы не разбудить. «Оботри шип, подаренный дриадами этими травами», — сказал я, протянув ему связку из собранных мной растений. «Но тогда яд в них просочится», — предупредил меня Влад. «А ты ручки веника не касайся шипом, и для ворона будет задание на завтра». «Хорошо, пусть тогда спит», — понижая тон произнес Влад, принимая у меня травы. Спустя несколько часов ворон снова летел к врагу, хорошо различая в предрассветной темноте свой маршрут, неся лапах небольшой букет из трав. Похожий веник мог бы собрать школьник на первое свидание, неказистый и совсем не романтичный. Дух тени был предупрежден трижды, не нюхать и даже не вдыхать травы, а по выполнении задания испачкать лапы в иле ручья, тщательно промыв водой, и так, дважды. Гоблин-наблюдатель не спал, он сменился буквально только что. Дозорный облокотился на края плетеной корзины, смотря в темноту леса. Гоблинские глаза, привыкшие к темноте подземелья, и так видели все в разы лучше человеческих, а под закапанным в них отваром и подавно. Зеленокожее лицо морщилось, щурясь от яркости звезд, едва видимых через затянутое облаками небо. Черная птица спикировала бесшумно и, отпустив веник, вспорхнула ввысь. По ноге гоблина что-то хлопнуло, а ворон уже ругал себя в своей темной душе за то, что критически промазал. Отравленный букет угодил в корзину, но не в голову часового, как планировалось. Дозорный выпрямился и удивленно присел на корточки. Найдя странный веник, он принюхался к нему, не узнавая ароматы трав и, на счастье ворона, даже попробовал травы на вкус. Птица с облегчением выдохнула, полетев прочь, пока в корзинке, на высокой сосне, гоблин дозорный в полуобморочном состоянии, корчился от боли, не в силах кричать. Его мышцы заставляли тело выгибаться, вырывать кости из суставов. Зеленое тело извергало жидкости, глаза стали черными от лопнувших в них сосудов, изо рта исходила белая пена. Мышечный спазм остановил дыхание и биение сердца, яд сработал так, как и должен был. Далекий крик кар донесся до наших ушей, и то было сигналом идти нога в ногу за Владом. Плут покрылся мраком, движения стали плавнее. Он вел нас меж капканов и ям, обходя, на мой взгляд, вполне безопасные места. Яблонский видел и показывал нам на пальцах, что именно кроется под внешней маскировкой. Гоблины постарались на славу, я насчитал порядком 34 ловушек. Конечно, было бы полезно их нанести на карту, словно минные поля, но сейчас, реально некогда. Попутно пришло понимание, что без Влада мы из этого места не выберемся, и если уж на то пошло, без Плута сюда и не добраться. Наконец ловушки закончились, как раз на том месте, где росла сосна наблюдателя. Откуда-то сверху к нам спланировал ворон, сев Владу на плечо, бесцеремонно потянувшись клювом ко лбу аристократа. «Что ж с тобой делать-то?» – прошептал Влад, разрешая ворону клюнуть. «Давай уже!» Сразу после клевка, зрачки Влада закатились за веки, но уже через секунды пришли в норму. Дозорный поменялся, только что. Лагерь спит, у левого и правого фланга лагеря еще две сосны с часовыми. Они не спят, но лучники из-за густого леса не смогут поражать цели в лагере. Шепотом произнес Влад. «Заложники на какой стороне ручья?» – спросил я. «На левом берегу, в зоне затопления, если решим вопрос с плотиной. А еще, я видел лодки, их около 15. Одноместные, похоже, сделанные из выпила в стволах деревьев. Кар», – сообщил ворон. «Двуместные, гоблины сами по себе маленькие и садятся в них вдвоем», – перевел Влад. «Ты теперь говоришь по птичьи», – удивившись, подметил Дефендер. «Кино, просто, смотреть больно», – отшутился Влад с серьезным лицом. «Хорошо, придерживаемся плана», – кивнул я и, мы, перейдя через ручей на левую сторону, пошли в сторону лагеря. «Юху, стелс-миссия», – прошептал Вайлдбис, идя третьим. «Если повезет, то да, будет бесшумный», – ответил ему я. Влад ушел далеко вперед, мы же, идя между шалашами, догоняя его, наблюдали его молчаливую работу. Заглянув в один из шалашей, я увидел лежачего на меховом ковре гоблина с медленно вытекающей из его уха черной кровью. Плут бил шипом прямо в ушную раковину, и судя по тому, что все происходило бесшумно, одновременно он затыкал хаоситом рты. «Не врал, значит, про учителей, убийцу и воровку», — резюмировал Вайлдбис. «А выйдя к яме, накрытой решеткой, мы также заметили у нее зарезанных стражей. Еще недавно они играли в кости. Один из них так и не спел бросить кубик, который так и остался лежать на его раскрывшейся ладони. В яме спали люди, а возле трупов лежала грубо сделанная лестница и их отложенное оружие, пара копий с ржавыми наконечниками, с примотанными к ним побрякушками из орехов, мелких костей, зубов животных, а возможно и людей. «Эй, в яме!» — громко прошептал им я, смотря через решетку, и видя, как они начинают просыпаться, добавил: «Сидите тихо, сейчас вас вытащим». Решетку открывал Дэв. Для него это не было особой проблемой, медленно он оттащил ее, отложив в сторону. Тем временем, Вайлдбис также не спеша, положив посох у ямы, опустил в нее лестницу. «Берите оружие, тихо спрячьтесь в шалашах, без нас выбраться не пытайтесь, тут все в ловушках», — сообщил я пленницам и пленнику. Вначале я подумал, что парень просто галантен и пропускает наверх девушек, а потом я заметил, что его ноги неестественно выгнуты в коленных суставах. Он смотрел наверх, прощаясь, обреченно понимая, что такая обуза, как он, нам не нужна. «Сможешь вылечить?» — спросил меня Вайлдбис, заглядывая в Зиндан. «Надо кости выправить, а то не вылечится», — сообщил я ему, понимая, что будто бы вижу, как расположены под гнилым тряпьем одежды переломы. «Шуметь нельзя», — напомнил мне Вайлдбис. «Будешь вправлять, на стоны зеленые сбегутся. Его бы сюда», — посетовал я, понимая, что на расстоянии не вылечу, да и не вправлю. «Это как раз не проблема», — сказал друид, поднимая свой посох и втыкая его в землю возле ямы. Глава 15. Ночной хаос. И тут же корешки растений проклюнулись из стены пола Зиндана. Они сплошным ковром стелились под раненым, и тот, поднявшись над дном, стал на сантиметров 10 ближе к свободе. «Мы его так долго будем доставать, эй, внизу, цепляйся руками за лестницу», — приказал ему Дефендер. «И зажми что-нибудь в зубах, чтобы не кричать», — предложил я, понимая, что собирается сделать наш воин. Пленник уцепился двумя руками и даже больше, он словно бы подмышкой обхватил ступени, крепко сжал руки в замке, скрестив перед собой. «Эй, я просто еще не всю ветку прокачал», — сделал вид, что обиделся Вайлдбис, хотя по ощущениям ему было вполне нормально, что за него работают другие. Но мои ощущения оказались ложными, когда Дэв начал тянуть лестницу, а я взялся за нее, чтобы помочь, друид не остался в стороне. Пленный сдавленно стонал, но мы поднимали его все выше и выше, пока последним рывком не затащили его наверх. Его болезненные глаза слезились от мучения и радости. Его не бросили, его собираются эвакуировать. На ногах у парня были кроваво-грязные штанины, они казались ветхими и гниющими, и я без особого труда усилием рук разорвал их. Моим глазам предстала картина покрытых гангренами посиневших ног со следами старых зарубок в подколенной области. «Рубленная рана, возможно, топором», — прошептал я, нависая над пациентом, а в нос ударил запах гнилого мяса. «Его бы в медблок», — сообщил Дэв на всякий случай, оглядываясь. «Детализация картинки, конечно, топ», — покачал головой друид. «В союзе такие ноги нужно было бы ампутировать, снять интоксикацию, проставить курс антибиотиков. В средневековье парня проще было бы добить. Ох, Матерь Божья!» — донеслось до наших ушей. Это тени выплюнули из себя Влада, всего в черной крови, с шипом и ножом в руках. «Успешно?» — спросил я его. «Левобережье ручья зачищено, к северному периметру не совался, там часовой. На другой стороне у шатра вождя лучники не спящие», — доложил Влад. «Ну, господа, как воюем далее?» «Скольких ты убил?» — спросил Вайлдбис. «Я не считал. Много, гоблинов 20. «Плохо, что не считал, фраги они, знаешь ли, счет любит». «Завязывайте, сударь, меня попрекать», — перешел Влад с друидом на «вы». «Оба завязывайте», — шикнул я, доставая из сумки оставшиеся от прошлого веника неотравленные травы. «Вдохни, они боль приглушат чуть-чуть, я ноги не чувствую почти, болят колени и все тело ломит», — пожаловался освобожденный и потянулся к травам. «Еще бы, интоксикация такая», — сообщил я, простирая руки. «Сложность чека навыка высокая, я б не вылечил», — прошептал мне на ухо друид. «А я не в игре с цифрами, я прежде всего советский солдат», — ответил я, Простил я обе ладони для магии. Энергия, вкладываемая в жестовое заклинание, холодила пальцы, и первое время ничего не происходило. И я уже было отчаялся, мысленно поминая богиню жизни, что она выбрала не того себе в жрецы. Как после произнесения ее имени, раны забурлили, словно я вливал туда перекись водорода, забурлили и принялись выталкивать из глубины ран какую-то черную, дурно пахнущую субстанцию. Владу поплохило, и он поспешил отойти от места лечения. Только что зарезал двадцатку гоблинов, и такая реакция. Удивился Вайлд. Гоблины, они не люди, а люди, не гоблины. Глубокомысленно заявил Дев. Чё-то я думаю, что воин из тебя знатный будет, ни один метальный маг не пробьет 7 пядей твоей лобовой брони. Покачал головой Вайлдбис. Аригато, Юка. Поблагодарил друида, воин. Тем временем, ноги пациента обретали розоватый цвет, с ярко-красными зарубками на месте ран от топора. «Ну все», — сообщил я, — «следующая процедура только завтра». «Ману не всю потратил?» — спросил меня друид. «Думаю, не всю», — мотанул я головой. «У нас еще пол лагеря и плотина с часовыми на другой стороне ручья. Командуй, заодно подумай, как уходить будем». Однако, не успел я что-либо произнести, как сигнальные рога взвыли, сразу с двух противоположных сторон лагеря. «Что за напасть?» – занервничал Влад. «Кар!» – спикировал ему на плечо ворон. «Говорит, что кто-то попал в ловушку с севера». Бегло перевел Плут. «А почему рог трубит и на юге?» – оживился Дев. «Возможно, нашелся еще кто-то, кто захотел штурмовать деревню гоблинов», – предположил Вайлдбис. «Кар! Это охотники хаоса, они настигли нас!» – снова перевел Влад. «Ну, командир, какие указания?» Чуть пригнувшись, взяв в руки посох, спросил Вайлд. «Хаоса говорите, устоим же, им хаос». Направив посильно излеченного парня к спасенным девушкам, я скомандовал группе. «Быстро к плотине. Вайлд, ты говорил, что можешь поднять всех тех мертвецов, что использованы, как кирпичи, в качестве боевых зомби». Ночные просторы лесного лагеря у плотины насытил гулкий хлопок, на южной границе выстрелили. Из-за ручья до нас доносились воинственные крики гоблинов, и мы, на всякий случай, прихватив пару копий, поспешили к плотине, а я отметил, что севернее лагеря, почему-то прекратил гудеть рог часового. Мимо плотины промахнуться было нельзя, она возвышалась, используя естественный подъем местности. Справа и слева от замерших стальных винтов мельницы находились ее корпуса, в виде двух коробок, словно бы из цельного камня, без окон, но с дверьми. По задумке авторов проекта, водяная мельница должна была вырабатывать электричество винтовым блоком, шириной более десятка метров. Внутри боковых строений, скорее всего, находились огромные катушки, сейчас же все эти технологии, подаренные неизвестно кем средневековому магическому строю, не работали, может из-за запруды, а может проблема была глубже. Плотина и мельница не охранялась, мы настороженно поднимались на ее возвышение, беспрепятственно взбираясь на самый верх. Отсюда открывался вид на разлившееся бескрайнее озеро, или если точнее сказать, запруженную реку. Именно тут и начинал свой путь, тот жалкий, заиленный ручей, он скромно истекал тоненькими струйками из труб, в которых располагались винты, и совсем не надеялся на какую-либо свободу. «Вайлд, пришло твое время», — громко сказал я друиду, — «поднимай боевую нежить». «Легко, командир, дай только дух перевести», — ответил нам друид, бросив назад взгляд. Дев и я стояли рядом с ним, когда друид воткнул в грязь запруды свой посох. Влада же видно не было, он снова исчез в тенях. Злая, некроманская магия ощущалась, как морозец, пробежавший по коже спины. С черного озера подул неприятный моросящий ветер, словно сама жизнь предупреждала нас: «Одумайтесь, что вы делаете». Но друид-некромант был непреклонен, он вознес свои руки к небу и, рухнув на колени, с силой ударил по плотине кулаками. «Восстаньте!» — прорычал он голосом, больше подходящим для его звериного облика дикозверя. Плотина затряслась, еле ощутимая дрожь прокатилась по грязи и мокрым бревнам. Ночная темнота на мгновение стала совсем неприглядной и, хрипя, словно тварь имела голосовые связки, из-под ила, грязи и бревен достаточно бодро выкарабкался скелет, почти полностью лишенный мяса на костях. Таких показывают в медицинском. Абсолютно белый, с черными пустующими глазницами в черепе, непонятно, как движущийся. Без мышц, суставов и сухожилий он встал в полный рост, посмотрев на друида-некроманта. «Давай остальных, нам нужно, чтобы плотина начала рушиться, как ты вчера и предлагал», — поторопил я Вайлда. «Короче, командир, в общем, это пока все, на что у меня сейчас хватает сил». Громко выдохнул Вайлд, вытирая со своего побледневшего лба пот. «Ты вызвал одного дохлого скелета и это весь твой план?» – удивился я. «Не душни, командир, это не просто скелет, а скелет-копейщик». С этими словами друид вручил в костяные пальцы вызванного поднятой у гоблина в копье. «Факир был пьяный, фокус не удался?» – переспросил Влад, появляясь из теней, добавив: «Там севернее, хаоситка, застряла в капкане, меня видит и стреляет по мне из лука, часовой гоблинов застрелен. Тут работы на роту солдат, как мы разберем платину без армии нежити?» — спросил я у Вайлда. «Короче, это скелет второго уровня, он прокачается и станет третьего», — начал объяснять друид, «а потом, четвертого». Повысил я голос: «Но как, мать твою, полярную медведицу за ногу, это поможет нам выполнить задание? Или ты предлагаешь подождать тут, пока ты отдохнешь и сможешь еще двух скелетов-копейщиков поднять?» «Еще двух не сможет, у вас копья всего два, третий скелет будет скелет-рукопашник, как деревенский люд кулачные бои делает, так и пойдет безоружный драться», — хохмил Влад, явно получая удовольствие от провала друида. «Осуждаешь? Предлагай», — нахмурился Вайлдбис. «Ретируемся отсюда, Толь, как пришли, или вон на лодках вперед можно?» Нашел, что сказать Влад, смотря на меня. «Вайлдбис, ты отдыхай, а я пока повоюю, но слишком долго не спи, мне помощь нужна будет скоро», — сказал Дев, показывая клешней на бегущую к нам толпу гоблинов. «К бою, скелеты, дефендер в первой линии, Влад, уходи в тени, режь тех, кто сбоку, а я, как всегда, лечу», — инструктировал я бойцов. «А мне что делать?» — необычно для него, наивно спросил друид. «Коли копьем, экономь силы», — быстро скомандовал я. «Ожидай, пока тебя сменит второй скелет», — усмехнулся Влад, уходя в тень. «Вот вы, тролли», — прошипел Вайлд, перехватывая копье. «Не, мы люди, а тролли сейчас прибегут», — ответил Дев. Скелет тоже, возможно, хотел что-то сказать, но его нижняя челюсть безвольно висела, почти касаясь грудной клетки. Мы встали на плотине шириной 2,5 метра, а над другую ее часть уже забегали зеленокожие, мелкие по пояс, но злобные, словно цепные псы, гоблины. Скелет и Дев начали бой. Молниеносно призванный Андет выбросил вперед свое копье, пробивая череп первому, кто приблизился на расстояние удара. Сделал свой первый выпад и Дефендер, но не попал в резво отскочившего гоблина. «Хуманасс!» — завопил гоблин, оборачиваясь и крича кому-то сзади. «Хуманасс, на бешегати!» — повторил он еще громче. Тем временем с южной стороны гоблинского лагеря снова прогремел выстрел, а потом сразу же еще и еще. Перед нами была толпа, они грозили оружием, кричали, боясь сделать шаг вперед, и даже трое из гоблинов прыгнули в лодки и руками принялись грести в сторону большой воды. Скелет был неуклонен, он шагнул на толпу и вонзил свое копье еще раз, побив насквозь одного из нападавших и, похоже, задев еще одного, идущего за ним. Тут же получил топором и ятаганом по костяной ноге и грудине. Дев отработал вторым номером и точным выпадом шпаги забрал жизнь правого гоблина от скелета. Прозвучало еще 2 выстрела с юга. «Дев, лучники!» — закричал я, замечая в полутьме 3 натянутых лука на другой стороне плотины. Воин прикрылся от целящихся клешней, однако наскоро выпущенные стрелы просвистели мимо нас, не задев никого, а скелет продолжал получать топором, что его, казалось бы, никак не смущало, пускай в груди и образовался пролом. Он дернул на себя копье, пытаясь вытащить его из тела. Гоблин, сражающийся с ним, ударил снова, на этот раз попав в голову. «А-а-а!» — завопил Дев и ринулся на лучников, оставляя скелета воевать один на один с гоблином, а нас с Вайлдбизом без прикрытия. Друид угрожал кому-то в темноте копьем, коротко тыкая в темноту. Нас обходили еще и снизу. 3 гоблина, среди которых был один копейщик, поднимались в горку по бревнам и глине. Взглянув на дерущегося скелета, я увидел, что гоблин с топором подобрал к нему ключики, и сейчас, если ничего не сделать, мы лишимся самого эффективного нашего солдата. Копье скелета глубоко увязло в телах, а зеленый проныра удерживал его левой лапой, нанося удары правой. Ослабление прилетело в гоблина ровно в тот момент, когда костяные ноги нашего вызванного союзника подкосились, а сам скелет осыпался на лежащие перед ним тела, с топором в голове. И, подхватив лежащий в грязи ятаган, я рубанул зеленому по шее. Фонтан черной крови ударил мне в лицо. Под ногами стонал раненый гоблин, стонал и взбулькивал, держась за кровоточащую грудину. Пневмоторакс травматический, подумалось мне. Я ударил наотмашь вниз, добив, избавляя врага от мучений. Лучники, к которым спешил Дэв, выстрелили почти мгновенно, и я услышал сдавленный стон-вздох. Воин ударил и даже зарубил кого-то, однако остальные двое бросили свои луки и побежали прочь в темноту. «Дэв, назад!» — закричал я ему в спину. Он обернулся, в груди, защищенной корой костюма, у него торчало оперение стрелы. На юге прозвучал парный выстрел, слишком близкий, чтобы это стрелял один человек. У меня были догадки, что хаоситка с ружьем засела за деревьями и отстреливала наступающих на нее гоблинов, и сейчас она попала в целящегося по ней главаря племени, у которого, судя по видениям ворона, тоже был пистоль. «Дэв, назад, прикрывай нас!» — проорал я, нанеся удар в воздух, туда, где только что стоял гоблин. Друид не попадал тоже, они стояли напротив с копейщиком противника и кололи воздух перед собой. Я послал лечение в стороны Дефа, решив, что потом, после боя, вытащу стрелу, а пока, пусть сидит застрявшая в броне и мясе. Во всей этой суете Влада совсем не было видно. Неужели, все-таки сбежал? Мелькнула у меня мысль. Чабика Дазана, Чабика Дазана. Завопили на правобережье ручья, и те, кто сражались с нами, дружно обернулись на крик. Чабика Дазана, переспросил гоблин-копейщик, но ответом ему было копье Вайлдбиза, вошедшее в глаз. Гоблины были в растерянности, чем бы ни являлась эта Чабика, это много для них значило. Вайлдбиз ударил повторно, но на этот раз, чтобы достать одного из тех, кто был с Ятаганом, однако тот бросился бежать, ловко выйдя из боя. Меньше минуты назад, для гоблинов все было привычным, на юге и на севере лагеря сработали ловушки, затрубили рога часовых, а значит, надо срочно бежать ловить тех, кто умудрился в них попасться. Где есть гоблины-хаоситы, там нет зверья, там нет рыбы, там стараются не летать птицы, и лишь человек прется на заклание, словно кормовой скот. Гоблинский клан Ятаганурука питался хорошо, в этой части леса людей и правда оказалось предостаточно, а надо было только исполнить волю хаоса и заблокировать ветками и бревнами винты водяной мельницы, а для пущего удобства возвести плотину. Ближайший к запруде город Луговицы, конечно, содержал свой гарнизон из наемных эльфов, но о их выдвижении в сторону мельницы должен был сообщить подкупленный в Луговицах нечистый на руку, но зато богатый хоббит. Вот братство торговцев, охотников и защитников, и посылало сюда разного рода хуманидов, людей и попаданцев, но ни одна команда не способна была сокрушить целый клан, даже те, кто ходили к стяжкам, тут бы не справились, посыпавшись на первых ловушках. Поэтому гоблины вели себя совсем как дома, жрали людей, получали удовольствие от угодных хаосу деяний, копили монетки безумного бога, чтобы потом осквернить их и выпросить у хаоса ништяков. Урук, крепкий гоблин-лидер, тот, в честь Ятагана которого и был назван клан, давно уже не носил свой Ятаган, в его руках было кое-что посерьезней, это был однозарядный пистоль, с белой рукоятью из слоновой кости и длинным дулом. Грохот всего оружия наводил страх на его конкурентов по клану. Остальные гоблины считали Урука великим магом-шаманом хаоса и не могли, да и боялись, ему перечить. Сейчас он сам вел южную группу клана на охоту.